Глава 47. Австралия? Фелисити Бет вернулась в липовый дом вместе с Флафанорой и Эгги Хуф, жарко спорившими о том, какого размера может быть самая большая шляпа. «Я считаю, размером с дом», — заявила Эгги Хуф. «Крупнее шляпа быть не должна». «Иногда мне просто не верится, что ты на самом деле существуешь», — пробормотала Флафанора себе под нос. «Я нашла выход!» — торжественно объявила Фелисити Бет, входя в гостиную липового дома со старой потертой картой под мышкой. «Австралия!» «И это что, такое заклинание, чтобы уменьшить Френ?» — заинтересовалась Пегги. Фелисити Бет развернула карту. «Нет, Австралия — это Австралия!» «Австралия!» — с тоской повторила Вега. «Это такая страна. Там куча свободной земли, на которой никто не живет. Идеальное место для Френ», — объяснила Фелисити Бет. «Там она никому не навредит, когда взорвется». «Ты серьезно?» — возмутилась Пегги. Фелисити Бет кивнула. «Ну да. Австралия в верхнем мире, и она огромная». Вега нахмурилась. «Даже не думай, что мы отправим Френ в верхний мир, чтобы она спокойно лопнула в Австралии!» Фелисити Бет принялась кружить в воздухе, задумчиво ковыряя ногти. «Почему нет? Мы уже все перепробовали. Уменьшающие заклинания, зелья, снадобья, даже уминающую машинку. Остается признать, мы ничего не можем с ней сделать». Пегги сердито на нее покосилась. «И ты считаешь, что надо просто сдаться?» вскричала Вега, сжав кулаки. Временами она прямо ненавидела Фелисити Бет. Тут в окно пролезла огромная ручища и осторожно тронула Вегу за плечо одним мизинчиком. «Если так надо, я готова отправиться в эту Австралиталию». «Австралию», — поправила Вега. «Астрату в талию». «Австралию». «Австралии прилипалию». «Она даже название выговорить не может!» — воскликнула Вега, в отчаянии вскидывая руки. В окне появился огромный глаз Френ. «Мы явно упускаем что-то важное!» — пробормотала Вега. У нее просто в голове не укладывалось. Неужели они никак не могут спасти Френ? «Ну хорошо, я еще поищу!» — вздохнула Фелисити Бет и полетела к двери. «Но учтите, очень может быть, что на этот раз даже я не смогу вам помочь». Вега взяла блокнот Люсинды Банч и принялась ходить по комнате. «Что, если мы не с того начали? Мы все время думали, как бы уменьшить Френ. А надо думать, как разобраться с Карен. Завершить то, что начала Люсинда Банч много лет назад». Фелисити Бет задумчиво потерла подбородок. «Знаешь, Вега, а ты, пожалуй, права. Впервые». «Правда? Ты так считаешь?» Вообще-то Веге хотелось бы, чтобы Фелисити Бет сказала: «Чушь! Нам незачем снова переться в этот мармеладный замок!» Но, увы, конечно, придется снова туда идти. Ведь потому ни одно заклинание не действует на Френ, что 13 Карен по-прежнему сидят в замке, и сила их никуда не делась. Фелисити Бет кивнула. «Да, ты права. Карен по-прежнему сидят в замке, и силы их никуда не делась». «Я этого не говорила!» — вскрикнула Вега. «Пегги, она опять читает мысли!» Пегги открыла рот, чтобы что-то сказать, но Фелисити Бет ловко сунула ей туда листок. «В тот Фелиев!» «Они все так же охотятся за желаниями», — объяснила Фелисити Бет и вынула листок изо рта Пегги. «Смотрите, что я получила по дороге сюда». «Хочешь, чтобы все наконец поверили, какая ты добрая и хорошая, и не считали тебя злодейкой, которая всех бесит? Ты видела наш кирок? Ты знаешь, на что мы способны. Мы исполняем желания. Не как джинны, а намного, намного лучше. Посети 13 Карен. Садись на водосточный экспресс, выходи на станции Негодные земли. Наш адрес — Водосток, Негодные земли, Валунный бульвар, Мармеладный замок, вход В. Вега растерянно посмотрела на Фелисити Бет, неловко парившую перед ней. «Фелисити, я...» Фелисити Бет хохотнула. «Забудь, я бы такого никогда не загадала». «Я не считаю тебя злодейкой, честное слово!» воскликнула Вега. «Я тоже», сказала Пегги. «И я!» проревела Френ. «А я пока сомневаюсь», хмыкнула Флафанора. Фелисити Бет вскинула голову, поправила шляпку и откашлялась. «Что ж, надеюсь, я все еще всех бешу. Гении всегда раздражают. Конечно, бесит, когда рядом кто-то идеально левитирует и знает сотни заклинаний». «Ну ладно, ладно», сквозь зубы проговорила Вега. «Ты вполне нас бесишь, но мы все равно тебя любим». Фелисити Бет смущенно поглядела на Вегу. Та смотрела на нее и вдруг похолодела. «Погоди-ка, кое-что не так». «Да, мое лицо», — виновато проговорила Фелисити Бет. «Когда я счастливая, вид у меня дурацкий». «Не в этом дело», — пробормотала Вега, перечитывая письмо от Карн. «Точно, вот оно». «Ты видела наш Кирок?» «Кирок!» — вскричала Вега. «Они нас обманули!» «Да-да, пирог! Ищите пирог!» проревела Френ. «В любой непонятной ситуации пеки пирог! Я так и написала в 4 главе моей книги «Феерически совершенная Френ». Вега покачала головой. «Да нет же! Тут всегда было написано про книгу. Про книгу 13 Карен. А мы ее уничтожили. И теперь тут говорится про кирок». Пегги к ней повернулась, и Вега увидела, как улыбка медленно сползает с ее лица. «Они дали мне кирок. Я сама отнесла его в пироги пирожные, вот и все, и попросила выставить в витрине». «Фу, мерзкие жабы!» — возмутилась Вега. «Воспользоваться добротой Пегги!» «Когда я пролетала мимо кондитерской, я заметила, что окно разбито. Кажется, в него попала корзинка из сереброка. И я видела там кирок. Он действительно в витрине, на виду у всех», — сообщила Фелисити Бет. «Уничтожить его?» «Да, если не трудно», — попросила Пегги. Фелисити Бет тут же хлопнула в ладоши и объявила с самодовольной улыбкой. «Готово». «Твои таланты меня временами пугают», — пробормотала Пегги. «Да это несложно. Хочешь, научу? Надо только поднять руки!» Но она не договорила, потому что за окном послышался топот сотни ног, радостные вопли, которые вместе с воем ветра и запахом кирога в воздухе наводили на мысли о том, что самое страшное уже случилось. Пегги медленно подошла к окну. По улице носились письма. «Катастрофа!» пробормотала Пегги и поймала одно из них. «Нотти, хозяйки палатки номер 7. Хочешь, чтобы твоя палатка была единственной, где продается джем и кошки? Ты видела наш кирок. Ты знаешь, на что мы способны. Мы исполняем желания не как джинны, а намного, намного лучше. Посети 13 Карен. Садись на водосточный экспресс, выходи на станции «Негодные земли». Наш адрес: Водосток, Негодные земли, Валунный бульвар, Мармеладный замок, вход В. И, пожалуйста, никаких горячих напитков. Спасибо». «Вот же жабьи лапки! Судя по всему, сотни ведьм увидели кирок», — обреченно проговорила Пегги. «И теперь все они спешат в Негодные земли», — добавила Флафанора. Пегги зашагала по комнате. «Надо остановить водосточный экспресс!» Она кивнула Фелисити Бет, и та послушно вылетела за дверь. «Это поможет нам выиграть время!» Вега встала и забрала письмо у Пегги. За окном толпы ведьм бежали, сломя голову, размахивая письмами и радостно визжа. Они ничего не замечали, то и дело врезались в фонари и стены. «Это катастрофа!»